Глава 4, в которой Элрик Мелнебанийский попадает в таинственную пещеру. «Сама Ксиомборг, королева хаоса, прилетела ко мне», — шептал Элрик Мелнебанийский, поспешно удаляясь от таинственного провала. «Пока она не угрожала мне смертью, с ней лучше не связываться, а на время стоит укрыться». Он огляделся по сторонам. А вот и убежище. У подножия одной из ближайших скал зияло отверстие. Пещера. В пещере царил мягкий сумрак. Воздух и свет проникали не только через входное отверстие, но и в незаметные извне расщелины в потолке. Сквозь них виднелись лоскуты синего неба. И все-таки Элрику стало не по себе. Буревестник растратил энергию, приходится рассчитывать только на свои силы. Разве кого призовешь на помощь? Элрик помнил несколько заклинаний. С помощью одних можно было вызвать элементалей, с помощью других – владык хаоса. Но элементалей в этом сумрачном мире не было и в помине, а владыки хаоса не станут помогать непрошенному пришельцу. Элрик задумался, остаться на время в укрытии или углубиться в пещеру и попытаться найти другой выход. Поразмыслив, он двинулся вглубь пещеры. Дорога шла под уклон, сужалась. Перед узким аркообразным отверстием Элрик остановился. Тоннель. Стоит ли идти дальше? Он чувствовал, силы покидают его. Хотелось есть. Да, разве кто накормит его? В этом странном загадочном мире ему довелось увидеть всего 2 живых существа. Невесть, откуда взявшееся страшилище, и владычицу хаоса в таинственном экипаже. Поколебавшись, Элрик углубился в тоннель. Казалось, его стены фосфорицируют, освещая дорогу неясным холодным светом. Он поднял голову. Наверху стены смыкались. Элрик снова перевел взгляд на стены. Надо же! Выложенные из чистого кварца, они оказались прозрачными. Внезапно по другую сторону стен, словно по волшебству, стали возникать таинственные картины. Вот показалась корона, усыпанная алмазами. Рядом с ней скипетр. Стоило им исчезнуть, появилась шкатулка, полная драгоценностей, а как только крышка ее захлопнулась, взору Элрика предстало оружие вместе с боевыми доспехами. Элрик ускорил шаг, стараясь не смотреть на причудливое видение. Не выдержал, взглянул на одну из стен. За ней стоял стол, уставленный яствами. Владыки хаоса. Только их изощренные умы могли придумать столь тяжкое испытание. Элрик топнул ногой. Нет, он не сдастся. Владыкам хаоса не осилить его. Он поднял меч и нанес удар по стене. Меч отскочил, не оставив даже малейшей выбоины. А вот стол исчез, словно его и не было. Элрик удовлетворенно кивнул, приосанился. Неожиданно впереди послышались тихие мелодичные голоса. «Бими, Бими!» – донеслось до Элрика. «Баген, Баген!» Голоса завораживали, манили, притягивали, обещая, казалось, даровать покой и усладу. «О боги!» – воскликнул Элрик. «Новое искушение!» Он на секунду остановился, а затем, выставив вперед меч, ринулся по проходу с твердой решимостью разделаться с коварными искусителями. Но впереди не было ни души, а голоса все манили, притягивали, стараясь заворожить. Элрик снова остановился, сверкнув глазами. «Порождение хаоса! Вам не удастся лишить меня разума! Элрик Мелнебанийский бывал и не в таких переделках!» Возвысив дух, Элрик двинулся дальше. В тоннеле стало светлеть, а значит, впереди другой выход. Элрик приободрился. И вот в глаза ему брызнул солнечный свет. Элрик остановился. И вовремя. Тоннель обрывался перед мрачной, казалось, бездонной пропастью. И только в нескольких футах от губительного обрыва, чуть выше него, высился огромный утес, словно подъятый из бездны палец самого дьявола. Элрик посмотрел вверх. В небе по-прежнему виднелась другая твердь, но только не безжизненная пустыня, а живописная благодатная местность. Он увидел зеленеющие холмы, светлые рощи, серебристую речку, на берегах которой мирно паслись коровы. Но эта земля была недоступной, недосягаемой. Что делать? Элрик обернулся. «Бими, Бими! Баген, Баген!» Снова послышались голоса, зазывая обратно в тоннель, в жуткий таинственный полумрак с призрачными видениями. Элрик вздрогнул. Нет, он не вернется в тоннель. Он вложил меч в ножны, подошел к краю обрыва и, оттолкнувшись, взмыл в воздух, стараясь достичь вершины утеса.